Город детства. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио ВК. В эфире программа «Город детства» и я, ее ведущая, Светлана Тетерина. В гостях у меня сегодня Татьяна Андреева, учредитель и владелец сети частных детских центров «Умка». Добрый вечер, здравствуйте. И поговорим мы о простых, понятных, легких правилах успеха, которые Таня, безусловно, знает в силу того, что на рынке она с 2002 года. И по статистике 2014 года, вот у меня есть самая свежая для меня статистика, у Татьяны Владимировны 5 филиалов, суммарная площадь филиалов 2800 квадратных метров. Нет, простите, 3500. Боже мой, 3500. Все растете. А у меня следующий вопрос был, как вы себя чувствуете в текущей финансовой ситуации, экономической, в стране? Я так понимаю, что у вас-то все в порядке? Мы себя чувствуем по-разному. Но самое главное, наверное, ощущение – это большой интерес. Интерес вообще к тому, что происходит, и интерес вообще к жизни. Потому что все нестабильно, все меняется, и мы меняемся вместе с этой самой жизнью. И поэтому вот, несмотря на то, что мы 14 лет занимаемся этим образовательным бизнесом и образовательной деятельностью, интерес не угасает, а все больше возрастает. Вот это, наверное, такое ключевое понятие на сегодняшний день и состояние. Во внешних условиях что особенно ярко изменилось? Ну, понятно, что, наверное, родители стали менее состоятельны. Или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь. Все так же? Наши родители менее состоятельными не стали. Другой вопрос, что они больше стали считать деньги и более рационально их используют, и стали, наверное, более такими востребованными, я не знаю, как это сказать, сейчас, подождите, сформулирую. То есть они стали больше обращать внимание на качество, больше стали спрашивать за это самое качество и стали более компетентными. То есть вот за это время, за 14 лет, я могу сказать точно, что информации стало значительно больше, и наш родитель стал более компетентным. А можно какие-то примеры? Вот, например, там 10 лет назад родитель приходил, он выбирал центр как? Слушайте, ну в разные годы было по-разному, безусловно. Ну вот даже 10 лет назад выбирать особо не приходилось, потому что не с чего было выбирать. Мы были одни, наверное, ну, был пяток центров в городе, и все. Но не с чего было выбирать, правда. Ну, неправда, ваша Татьяна Владимировна. Ну, это так. Когда мы начинали бизнес 14 лет назад, в городе было 3 развивающих центра. 3. Я даже помню название «Лимпопо», по-моему, то ли «Знайка», то ли какая-то там «Зазнайка», не помню. Ну, вот как-то так назывался. И вот открылась «Умка», и все. И мы сразу раз, и стали лидерами, и стали первыми, потому что предложили то, чего еще не было на рынке. Тогда еще не было раннего развития в той степени, которую мы сделали, не было английского языка на таком уровне для дошкольников. Мы предложили эту услугу и пошли вперед. Угу. То есть, в принципе, на то, что на сегодняшний день является обыденностью, грубо говоря, каждый второй, третий из тех 300 центров, которые есть в Красноярске, предлагает эту услугу, на тот момент было уникальным, и вы на этом, собственно, поднялись, извините за сленг. Ну, наверное, так. Мы поднялись на том, что действительно был такой спрос, и мы занялись тем, что нам нравилось, тем, что мне нравилось. Я это умела, мне это нравилось, и я это делала с любовью и качественно. Мне кажется, я привлекла те ресурсы, которые на тот момент в Красноярске еще не использовались. Я имею в виду методики английского языка, более расширенную программу английского языка, там английский с мамой и так далее. Ну вот тем самым пришла определенная аудитория, а дальше мы уже предлагали людям, а есть еще вот там живопись, а еще творчество, а есть еще там раннее развитие, а есть еще спорт. Ну вот на этом росли. Слушай, я прямо хочу спросить, да. Ладно, раз я пытаюсь тебя вывести на эту, но я про родителей хочу поговорить. Хорошо, пытаюсь вывести тебя на информацию о том, я знаю, ты мне рассказывала, что родитель, ну это, наверное, было пару, может, тройку лет назад, родитель, приходя в центр, в первую очередь оценивает безопасность, окна, ну, чистоту и прочее. И только потом уже обращает внимание на качество, образовательные услуги и так далее. Вот вы знаете, у меня я провожу периодически, ну, в системе, можно сказать, я провожу обратную связь со своими родителями и выбираю разные категории в разных детских садах, там, от годика до 7-15 лет, ну, то есть вот так. И задаю одни и те же вопросы. Вот я выяснила, что, да, безусловно, самый первый критерий при выборе детского сада, они смотрит на безопасность, если дети маленькие, безопасность, территория, там, комфорт. Но приходят они, проходят по разным детским садам и смотрят на многие детские сады. И, в принципе, сейчас это соответствует. В муниципальных детских садах, как минимум, это все есть, да? Но, однако, идут же в частные. Именно потому, что образовательная услуга и качественная образовательная услуга в частных детских садах значительно выше, лучше представлена. Это так. Ты говоришь в целом об отрасли или исключительно о себе? Ну, мне трудно говорить в целом про отрасли. Я говорила со своими клиентами, и этот вывод я сделала, конечно, исходя из того, из тех данных, которые я получила от своих. Но, опять же, участвуя в конференциях, в семинарах, я понимаю, что и у коллег эта ситуация такая же. Угу. То есть ты, в принципе, считаешь, что на сегодняшний день родитель в первую очередь выбирает качество образовательной услуги? Я резюмирую, уточняю. Да? Если за безопасность и за уходом, присмотром, ну, типа дети как в камере хранения сдали и в безопасности, в целости, сохранности, накормленными, выгуленными, как говорится, пописал, покакал, поспал, погулял, то вот это как бы какой смысл? Можно пойти в любой муниципальный детский сад. Безусловно, в муниципальных детских садах услуга недорогая, она доступна для всех, и там, безусловно, тоже есть и экспериментальные площадки, замечательные педагоги, кое-где есть, ну, вот в некоторых местах есть, я знаю точно. Но в большинстве своем родители пытаются найти что-то альтернативное, индивидуальное и передовое, инновационное. И тогда они идут уже к частникам. Очень оптимистично все это звучит. Я рада. Спасибо, Татьяна Владимировна. Пожалуйста. Задача нашего интервью, не интервью, беседы сегодняшней, мною была сформулирована как набор простых правил по организации детского центра. Для тех, кто до сих пор хочет это сделать, например. Что это за выражение лица? Жаль, что вы не видите, уважаемые слушатели. В смысле, ты утомилась давать эти инструкции? Я хотела бы, чтобы ты все-таки их повторила. Начнем с самого простого. Извините. Где открыть детский центр правильнее всего? Какая оптимальная площадь? Что рентабельнее, спальный район или центр? Коротко. Хорошо. Я думаю, что здесь, наверное, мой собственный опыт как директора и организатора центров не совсем будет подходящий для людей, потому что мы, скорее всего, стоим таким особняком, и у нас действительно большие центры и крупные комплексные программы. И если человек замахнется на открытие такого там детского центра либо детского сада, это потребуются большие вложения финансовые. Я думаю, ты сейчас, Светлана, спрашиваешь мне как раз о каких-то универсальных способах для большого слоя населения, так или с как? С одной стороны, безусловно, но с другой стороны, мне важен твой личный опыт. Мой личный опыт важен, то я хочу сказать, что да, 14 лет назад я начинала с двух кабинетов, и тогда у нас было два кабинета по 25 квадратных метров, и это вот было все, и плюс там сидел еще у нас администратор на приеме, все. Это с того, чего мы начинали, и за полгода наша клиентская база там с 15 человек выросла там до 150. Через полгода мы переехали в 200 квадратных метров, и это было уже собственное помещение с авторским дизайном, с определенным нормам и требованиям, выполненным по помещениям, и наша клиентская база выросла там до 250 человек. Далее у нас случился кризис, и мы переехали в новое помещение, которое уже было 400 квадратных метров спустя 2 года, и клиентская база выросла у нас там до 350 человек. Ну, и так далее, понимаете? Вот с тех пор я поняла, что ту услугу, которую мы делаем, да, вот весь комплекс, вся наша образовательная программа под названием «Эрудит», это полностью, которая заменяет программу детского сада, в которой включает в себя и английский, и подготовку к школе, и творческий блок, и музыку, интеллектуальное, творческое, и все ивент-события, и образовательные события, которые мы делаем. То есть все-все-все, и услуги психологической службы, методическую базу. То есть вот эта вся услуга, она очень большая, и комплексные. И для этого требуется большой штат. Да, на сегодняшний день у нас там 194 человека работает в 5 филиалах. И я понимаю, что меньше, чем 500 квадратных метров для одного филиала, для меня это будет нерентабельно, неинтересно, это будет неумка. То есть если ко мне поступают, буквально там на прошлой неделе было 3 предложения от разных инвесторов и строителей из разных точек города. И я сразу говорю, площадь какая? Если меньше 500 квадратов, я даже не езжу. Для меня так. Хотя сейчас, безусловно, я вижу перспективу и вижу дальнейшие какие-то для себя стратегические ставлю себе цели и на частную школу, и на более комплексный сад. То есть я могу рассматривать площади и больше, там и 500, и 800, и 1000. Чем больше, тем, соответственно, больше может быть поле для деятельности. Хотя я ездила в феврале в Москву и ездила по... как раз маленьким образовательным центром, и смотрела их предложения по франшизе, и знаю, что вот и Бэби-класс, и точки роста, вот это сети, которые в России самые крупные. У Бэби-клаба, допустим, более 100 городов, которые продали франшизу свою. Точки роста, там 39 городов по России и зарубежью. Они работают в предложении 100-150 квадратных метров. Это маленькие как раз центры в спальных районах, практически там в каждом квартале они могут находиться. Ну, как бы, конечно, в каждом они не размещаются, но они друг другу не мешают, не противоречат и в жесткой конкуренции не находятся. И работают там 6 педагогов, и, допустим, приходят группы детей, там 3 группы детей, 50 человек, клиентская база, и они как-то умудряются жить вот во всем этом, даже на коммерческой аренде. Ну, смотря какие ставят цели перед собой учредители и собственники. По опыту твоих филиалов, какие рентабельнее все-таки, в каком районе? Центральный это центр или спальный район? Мы работаем в центре, в Железнодорожном, и на взлетке в Роще. Ну, вот один у нас, получается, это Кразовский поселок Солонцы. То есть это считается центральный район, но по сути это загородный детский сад. Я очень впечатлилась и вдохновилась тогда, когда думала, что мы вот откроем, и это будет действительно такой ноу-хау для людей, которые как раз устали от городской суеты, от шума, от пыли, от этих бетонных стен. И вдохновилась этим коттеджем, потому что там действительно приусадебный участок, и дети сами выращивают редиску, морковку, огурцы. Сейчас вот собираются курочек завести, чтобы яички свои были свеженькие. То есть у них очень тихо, спокойно туда приезжаешь, и действительно там они собирают вишню, пекут пирожки с вишней сами, вот, которая выросла вот здесь на дереве, и угощают каждый вечер, дети собирают стаканчики, угощают родителей, несут домой. То есть это вот такое какое-то милое, приусадебное, домашнее. Благостное. Это, да. Очень, да. Дети пекут. У них там уроки кулинарии, они пекут печенюшки, пиццы. То есть у них прямо есть... Ну, все направлено на природосообразность и применяемость к жизни. То есть дети получают те навыки, которые в жизни, в быту будут полезны, важны, нужны и понятны. Я тут, кстати, недавно прочитала американскую какую-то статью о том, что когда детям показывали овощи и фрукты в живом виде, ну вот там, допустим, баклажан, картошка, то дети, к сожалению, мне было очень смешно, они не могли назвать. То есть они лук называли там, ну, не знали, что такое баклажан, они не понимали, что такое кабачок, они не видели, не могли отличить там, допустим, лук городские от картошки. Дети, да? Городские дети, то есть те, которые привыкли либо есть полуфабрикатами, либо вот, ну, уже готовую пищу, не понимая процесс от начала, ну, цикл его, да, до конца. Поэтому я считаю, что очень важно, когда дети понимают, что где растет, и когда они там сами сажают эти зернышки и видят, что там из маленькой семечки там вырастает там огурец, допустим, или кабачок, и видят первый плоды и радуются. Это очень здорово и классно. Ты не ответила на вопрос. Я не ответила на вопрос, да. Мы открылись вот в этом центре, и там своя аудитория. Это люди, которые живут за городом, либо живут там в Северном и ездят, соответственно, по Северному шоссе. В принципе, от города это 10 минут. Но не всем это удобно. А самые востребованные центры – это как раз вот Красная Армия, Толстого, Взлетка. Это бизнес-центры, центры, где родители работают, и, соответственно, им удобно либо рядом со своим домом отвезти ребенка, либо рядом со своей работой. То есть они едут на работу, завозят ребенка в детский сад, и, закончив работу, забирают его по пути домой. Вот я вижу так. Даже самый замечательный наш садик в Роще, который мы открыли 2 года назад, на Металлургов 55G, он самый элитный, самый оборудованный, самый крутой и сделанный по всем нормам, со своей территорией, шикарными спальнями, там, с авторским дизайном. Он великолепен, но он находится в Роще. И туда люди и хотели бы приехать, но говорят, пробки, нам не очень удобно. Хотя у нас есть свой клиент, который возит даже с правого берега и вполне счастливы и довольны. Поэтому место расположения, безусловно, очень важно. я бы все-таки ориентировалась на какие-то точки густого скопления, да, вот, людей и просматривала, конечно, их социальный уровень. Потому что если люди живут там, смотрим микрорайон малосемейки, ипотеки или там гостинки, или студенческий микрорайон, то если ваша услуга дорога, вряд ли смогут родители ее оплачивать. Если же вы рассчитываете на средний класс, либо ниже среднего, ну да, возможно. Угу, все понятно. Зависит от маркетинговой политики и вообще от сути предложения. Да. Какие еще требования к помещению ты бы выделила? Как ты выбираешь? Как я выбираю? Важно, что находится рядом. Было очень хорошее предложение по помещению, ну, допустим, рядом находилось несколько телевизионных или там телефонных вышек. Я понимаю, что это радиация и серость какая-то, нет места для прогулки, куча парковок, носятся дороги, машины, шумно. То есть от таких мест я отказываюсь, ну, безусловно. То есть для меня важно, чтобы это было и уютно, и чисто, и комфортно, и перспективно. Ну, то есть если люди знают, что Умка – это крутой центр, значит, она находится в крутом месте, там и безопасно, и красиво, и, ну, и приятно, эстетически приятно. Вот. Угу. Сколько времени уходит на раскрутку нового центра? Вот взлетку, например, вы сколько раскручивали? 1.5-2 года. Да. Ну, год – это точно, нужно договариваться о каких-то либо арендных каникулах, либо о сниженных каких-то платежах. Год – это точно. Ну, 1.5-2 года, вот в нынешних условиях это так. Поразительно. Мне всегда казалось, что репутация вашего центра, она работает на то, чтобы это моментально заполнилось. Нет, мы заполняемся, но при этом нужно отдавать должное, ну, нужно знать просто, что в течение года может быть текучка и с персоналом, может быть текучка с клиентами, пока все устоится. Ну, это как ребенок, он не может родиться и сразу, там, не знаю, побежать в школу, да, то есть его нужно выносить. Вот любой новый проект – это как маленький ребенок, которому нужна забота, внимание, тепло, и которую нужно выхаживать. И очень много действительно энергии и ресурсов туда вкладывать. Несмотря на то, что мы бренд, что мы работаем давно, и что все филиалы, допустим, предыдущие, работают на последующий. То есть вся клиентская база перетекает, поступают звонки, допустим, мы сразу перенаправляем. Вот здесь открылось новое, езжайте, посмотрите, мы можем, у нас мест нет, но вот туда мы вас отправляем. И при этом есть люди, которым неудобно, допустим, или там не устраивает что-то. К тому же в новых филиалах, ну, мы можем какой-то костяк из педагогов послать в новый центр, но, как правило, это все равно формирование абсолютно нового коллектива. Да, у нас есть своя система подбора и обучения педагогов, у нас есть свой учебный центр, у нас есть там тренинги для неофитов, у нас есть мастер-классы, наставничество, ну, как бы своя культура, уже выработанная годами. Но все равно есть процент на то, что люди могут быть случайными, могут передумать, могут не выдержать этого высокого уровня требований и там высокого темпа обучения, который мы требуем. Вот, и все бывает. 1.5-2. Ты очень плавно перешла к следующему вопросу моему по поводу педагогов, угу. По поводу коллектива в принципе. Не единожды, не дважды, не трижды я слышала от руководителей центров, что это серьезная большая проблема набрать персонал в центр, в любой. И она такая текущая, стандартная у всех. Угу. Есть у тебя какие-то тайны, хитрушки, которыми ты пользуешься, когда выбираешь для себя специалистов? Не могу сказать, что это тайны или хитрушки. Скорее всего, это уже там система, опять же, выверенная годами. Но первое, мы берем человека, человек должен быть с высшим образованием. Если есть рекомендация, это прекрасно. Происходит первичное собеседование. И на этом собеседовании, ну, как правило, я раньше говорила себе, я чувствую, я вижу, у меня есть интуиция, я как бы, есть такая чуйка настроенная, либо мне нравится человек, я понимаю, там, это мой человек, да, здорово, хорошо, я его беру. Но со временем я поняла, что есть и другие люди, которых я не чувствую, на которых у меня там не срабатывает моя, а впоследствии они раскрываются и показывают себя великолепно. А есть такие люди, на которых я смотрю, думаю, все, вот эта звезда, наше будущее, все классно, здорово, а потом раз и получается какой-то провал. Поэтому всегда есть какой-то процент поправка на ветер, да, и нужно давать людям возможность проявить себя. То есть у нас есть испытательный срок, мы даем возможность постажироваться. Я всегда открыто предоставляю людям площадку. Говорю, вы можете, ну, то есть по направлению. Если приходит педагог раннего развития, я ставлю его там, к ведущему, допустим, к Людмиле Беляковой, она руководитель МО. То есть может человек посмотреть, как проходит занятие, проконсультироваться, посмотреть, получить от нее какие-то советы. Далее на ее же группе, допустим, включиться в процесс, показать свое занятие. Мы его анализируем, даем обратную связь и методистам, и психологам, и, допустим, я тоже. Да? И тогда человек постепенно становится вместе с куратором, и мы смотрим, есть в нем потенциал, есть желание учиться, развиваться, изменяется что-то, допустим, относительно первого занятия или нет. И мы ему уже предоставляем тогда место в организации. Вот. Есть там тренинг неофитов, когда мы 3 дня рассказываем и про наши ценности, и про наши цели, про нашу миссию, про нашу историю, и рассказываем про то, какие педагогические и методические способы мы используем, и знакомим с коллективом. 3 дня? Да. Да, 3 дня. Неужели кто-то после этого еще смеет уходить? Только тот, кто выдержал 3 дня. Ну, так, есть такое погружение. 2 раза в год оно проходит, как правило, в августе, ну и где-то в середине года еще, если набор, допустим, педагогов. Хочу сказать, что процент текучести в нашей организации очень невелик. Ну вот из 160 человек на тот момент в прошлом году у нас ушло 6. И опять же, там, либо уехал в другой город. Ну, есть люди, которые там нашли другие места, безусловно. Но, опять же, есть люди, которые уходят в декретный отпуск. Мы набираем новых людей из декретного отпуска. Молодые мамы вместе со своими детьми возвращаются опять. И вот в нашем полку прибывают и сотрудниками, и еще новыми детьми. То есть всех своих детей сотрудники в УМКе обучают бесплатно. Это преимущество, это такая социальная политика у нас. И что хочу сказать, какая хитрушка еще может быть, да. Помимо того, что у нас высокий стандарт обучения и высокие требования, это не позволяет людям засиживаться и скучать, и вот, ну, как бы как-то психологическое, эмоциональное, там, профессиональное выгорание, да. У нас все время как-то вот ты находишься в тонусе и в драйве, это одно. А второе, у нас очень активно развита корпоративная культура. То есть то, что мы делаем с коллегами... Глаз загорелся. Это то, что я люблю. Это то, что как раз вот приводит в тонус и дает повод для разговоров потом еще долго-долго и позволяет людям раскрывать себя не только как я хороший воспитатель или преподаватель там музыки или фольклора, но я еще там звезда экрана или там супер там танцорша или там великолепная актриса или там супер-гипер какой-нибудь там веселый там человек остроумный. И люди вот в таких неформальных обстоятельствах проявляют себя, сближаются, сдруживаются и ну это тоже такой отличный эмоциональный заряд, я бы сказала. Приведи пример какой-нибудь. Была какая-нибудь комичная ситуация абсолютно, вот в рамках утверждения корпоративной культуры или какой-нибудь свой любимый проект? Свой любимый проект, пожалуй, назову. Ну, у нас 3 профессиональных праздника, которые мы отмечаем вот всем коллективам, потому что у нас много, и собраться трудно. Мы всегда снимаем какую-нибудь большую площадку, то на выезде какой-нибудь там отель «Вилатик» или... Вот, ну, День учителя. В этом году мы в космосе отмечали. Мы всегда проводим тематические вечеринки. То у нас была вечеринка «Мафия». И все были в красно-черном и там показывали. Каждый филиал был своим кланом. И это было здорово. Презентации были творческие. Снимали свои видеосюжеты, фильмы. И все это было прямо круто-круто. Прошлый год была черно-белая вечеринка. Мы балансировали на грани там... Белое – хорошее, черное – плохое, добро – зло, там, ну, черное-белое – как доска и мел. Ну, очень много было разных таких ассоциативных вещей, тоже были очень классные презентации, крутые. А вот 2015 год, мы вообще, у нас было «Back in USSR», мы делали «Назад в 80-е». Тоже было здорово и круто, там и были пионерии, комсомолии, партсобрания, и, в общем, великий и чудесный Ларкович провел с нами этот корпоратив великолепный, это было, ну, прямо даже здорово. Даже без Ларковича. Ну вот, да, в этом году он с нами поработал, и мы остались очень прямо довольны и счастливы друг другом. Вот, впервые мы провели в этом году на день рождения УМКа проект «Танцы». И каждый филиал танцевал. И это тоже было так круто, потому что танцевали все в разных стилях. Там Роща танцевала джаз, Толстого танцевала диско, Взлетка танцевала, по-моему, рок-н-ролл, Красная армия танцевала ирландские танцы. Но победитель у нас была Воскресенская с Алансы, они танцевали контемп, все обрыдались, потому что это была французская такая надрывная прекрасная композиция, они заняли первое место, в общем. Это было великолепно. Я танцевала тоже, да, да. Ты так смотришь на меня, я тоже танцевала. Во всех проектах я участвую, кстати, всегда. И все, если все поют, то и я пою, танцуют, и я танцую. Мы все снимаем клипы, я везде участвую и делаю это с великим удовольствием. Ну да, вот я люблю самодеятельность с детства. Что ты смеешься? Я не про то, я про то, что у тебя, безусловно, управленческий талант. Об этом ты вот о корпоративной культуре ты говорит с гораздо большим воодушевлением. Вернемся к детям, хочу сказать. Давай вернемся к детям. Нет, я детей люблю, безусловно. Но сейчас детьми занимаются мои педагоги, а я больше педагогами. Поэтому это то, что. Кто из педагогов для тебя есть какие-то прям вот звезды, которые ты думаешь, вот это моя самая большая удача, что я взяла вот этого человека когда-то, как я его вот прочувствовала, поняла? Ну, звезды у нас есть. Я не могу сказать, что она у меня одна. В каждом направлении есть своя звезда. Ну, безусловно, звезда мировой величины, которой мы все гордимся, и я горжусь, и я очень счастлива и рада, что мы нашли друг друга, и до сих пор вот уже 12-й год мы вместе. Это Дмитрий Ковригин, это наш бессменный тренер по хип-хоп-культуре. Он воспитал уже 6 команд «Умка». Там у нас есть «Умка», «Умка.ру», «Умка.страйк», «Умка.флэш», «Умка.джи», «Generation». Ну, вот сейчас новенький, я уж не знаю. В общем, в каждом классе... «Умка.зет» предлагает. Да-да-да. Вот, и, соответственно, в каждом классе, в каждой параллели есть своя команда. И они уже там 3 чемпионы мира, несколько раз там чемпионы Европы. То есть это тот человек, который работает с детьми в направлении хип-хоп. И это, ну, такая фишка, которая прямо профи-профи. Мастера. Ты, в принципе, как правило, это можешь сформулировать? Брать звезд правильно? Знаешь, вот когда пришел Ковригин ко мне 12 лет назад, он ведь не был звездой. Я вообще посмотрела и подумала, господи, ужас-то какой. Что это? Но потом, когда вот, опять же, сложились определенные обстоятельства, он там прекрасным образом играл в утренниках, был великолепная Баба Яго, и вообще, что бы он ни играл, он везде вживался в роль. А при первом собеседовании это было не видно и непонятно. Такой вот, ну, обычный мужичок. Вот. Свои таланты он проявил значительно позже. Ну, вот подожди, но у него же был во Дворце труда, я помню, у него был кружок хип-хопа. Он пришел в качестве кого? Да еще не было тогда хип-хопа. Он пришел в качестве хореографа. Ну, это были танцы, но они не были в стиле там, хип-хоп еще на тот момент. Это были просто современные танцы, постановочные номера хореографические, как у всех. Хип-хоп немножко позже появился, и вот он уже вместе со школьниками, прямо вместе с нами, он стал председателем Федерации краевой стрит-данс-культуры, и с нашими детьми, и вот это все пошло. И вот тем, кем он стал буквально у нас на глазах. То есть получается немножко другая ситуация. Важно выращивать, самому выращивать звезд, помогая и так далее. Ты об этом? Можно так сформулировать? Я думаю, что да. То есть ты берешь человека с потенциалом, с интеллектом, с желанием и с инициативой, ну и, соответственно, создаешь такие условия, в которых он растет. У меня, допустим, фишка и установка. Мы открываемся, мы работаем не только на внутреннюю аудиторию, мы идем в мир. И в этом году у меня вот чудесная моя Маслова, режиссер, она повезла детей на Каннский театральный фестиваль. Да, это так звучит. Это, конечно, было в городе Каннск, а не Каннах, к слову сказать. Но дети стали лауреатами, и вот сегодня улетели в Сочи. То есть они в Сочи покажут на российском уровне свой талант, а осенью поедут в Москву. И я верю, что вот с таким позывом, да, когда и родители, и педагоги, и все остальные там как бы настроены, очень скоро и театральное направление будет такое же, как хип-хоп. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. В 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Город детства. И мы продолжаем наш разговор с Татьяной Андреевой, учредителем и владельцем сети частных детских центров «Умка». И сейчас мы говорим о педагогах. О педагогах. Звездных, незвездных, средних. И хотелось бы мне, Татьяна Владимировна, поговорить об интимной части сотрудничество, работа с педагогом, mm-hmm. это оплата труда. Mm-hmm. Вот как вы рассчитываете, что вы, собственно, в этом отношении, вероятнее всего, тоже инновационного ввели? Это сложный вопрос. На самом деле, вот сейчас в течение года мы работаем над фондом оплаты труда, над выработкой KPI, над тем, чтобы у людей были определенные стимулы. Пока это была почасовая оплата, в зависимости от количества нагрузки человек получал свою заработную плату. Ну, самые звездные люди, которые, допустим, могут оказывать уникальную услугу, ну, услуга, которой вот обладает только он, да, то есть с такими людьми мы договариваемся о процентном соотношении, ну, от ребенка, то есть чем больше детей, тем больше процент он получает, а все остальные... А процент угу. какой? Ну, в экономике это от 30 до 50%, в зависимости от специалиста. Ну, то есть, как-то так. А остальные люди получают почасовую оплату. То есть, весь технический персонал, воспитатели и педагоги, ну, средние ставки, вот если технический персонал – это 100 рублей за час, а педагоги могут получать там 200, 250, 300, 350, ну, вот за час. Вот примерно так. Если это педагоги с высшим образованием, подтверждающие свою аттестацию, которые посещают там тренинги, мастер-классы, методические занятия, ну и, в общем, показывают открытые уроки, находятся в контакте с родителями. Боже мой! Безусловно, это так. Да, участвуют в корпоративных мероприятиях. Сколько этот герой в среднем получает? Ну, скажу, что в моем центре люди, которые работают только у меня 5 дней в неделю, нормальный 8-часовой рабочий день, ну, получают не меньше 30 тысяч. Я так понимаю, что если он не участвует в корпоративных мероприятиях, и все далее, если мы вернемся обратно, то угу. это минусуется, да? Ну, это не минусуется, а просто ставка у него меньше. При аттестации мы можем там передвинуть человека с его карьерной лестницы, если мама он не... дорогая, если он жестокосердная Татьяна Владимировна. Но это бывает редко. То есть это они редко. Пляшут того, но как оказывается? Ну нет, корпоративные мероприятия, я имею в виду не наши корпоративные, внутренние для педагогов, а у нас же очень много еще с родителями мероприятий, когда мы выходим с ними на столбы на Дни здоровья, когда мы проводим какие-то весенние отчетные концерты, когда мы с родителями, ну, допустим, ходим вместе в театры, куда-то там на конные дворы, выходы, зорницы и все остальное. У нас очень много, ну, таких мероприятий, которые мы делаем вместе, все дети, родители, группа, вот так. Как родители на это реагируют? Ну, активные родители счастливы, им очень нравится, и они повышают свой уровень вообще родительской компетенции. У них прямо, они говорят, мы открываем глаза на своих детей, вы говорите нам и замечаете такие вещи, о которых мы не знали, они благодарны. Но есть родители, безусловно, занятые, те, которым некогда, и с теми, с кем ходят дети, там, с гувернантками, с бабушками, но мы с ними тоже держим руку на пульсе. Приглашаем как минимум 2 раза в год на отчетных мероприятиях. Они приходят. Ну, вот в процентном соотношении родителей активные и неактивные? Сколько на сколько? С каждым годом процент активных родителей растет. Это радует. То ли мы научились с ними общаться ближе, больше и понимаем, насколько важно вот это. Опять же, когда мы были маленьким центром, всех знали в лицо, здоровались, вместе там пили чаи, гуляли, отдыхали и как-то вот были очень близки. Да? Мои собственные дети были маленькие, мы все дружили. И, конечно, тогда вот, ну, стопроцентная была такая лояльность, открытость и близость. Сейчас родителей много, клиентская база огромная, у нас больше 1000 человек, и, безусловно, они разного возраста и, ну, и разные интересы. Но, тем не менее, мы с этим работаем. Для нас это ценность. Вообще семья и партнерские взаимоотношения с семьей для нас одна ключевая ценность. А есть какие-то правила взаимоотношений с родителями, прописанные, принятые в центре, которые неофитом озвучиваются и так далее, и так далее? Мы сейчас работаем над этими стандартами, над описаниями бизнес-процессов. Мы сейчас вот заканчиваем на этой неделе аудит с федеральным экспертом в области образования, с Марией Миркис, благодаря тебе, Светлана. Познакомились мы с ней. Вот. И мы эти стандарты прописываем. Пока эти вещи были, ну вот как знаете, как импринтинг. Ну вот мы так делаем, и так делаешь теперь ты. Там новый человек, приходящий к нам в организацию. И это вот, ну, как воздух, что ли. Это когда вот берешь и помещаешь, я говорю, там, простой огурец в рассол, да, и он через время становится соленым. Так и тут. Мы все знаем, как это делать, мы это делаем. Молодой человек, новый сотрудник смотрит и делает по образу и подобию. Сейчас мы это прописываем, безусловно. У нас есть входная книга, у нас есть... психологические и методические занятия, на которых мы говорим, правила качественной обратной связи, как мы общаемся с родителями, о чем мы ему сообщаем родителям после занятий, как часто. Очень тесно сейчас работает и очень хорошо Viber, да, когда мы в группах быстро и оперативно там, сбрасываем фотографии, даем комментарии, приглашаем на какие-то мероприятия, сбрасываем посты, статьи, на которых, которые ну, по теме, допустим, актуальны, там, кризис 3 лет, или там, агрессию ребенка, или сексуальное воспитание в детском саду. Там, ну, дети там в 3-4 года там, начали друг другу, простите меня, там трусы снимать. Что же делать? О, ужас! Как же быть, да? Ну, то есть им, соответственно, психологическая служба там, приходит с родителями, начинает общаться, потому что мамы в панике, что делать, папа в ярости, там. Боже, мы пришли к какой-то живой истории. Может, ты расскажешь об этом подробнее? Ну, несмотря на то, что это про трусы, но тем не менее, раз уж речь зашла. Слушайте, ну, живых историй масса. Вот за 14 лет там мы пережили очень много. Я уже молчу там про ветрянки, вши, снятые там трусы, разбитые носы. Но это дети, это естественно. Ну, а как? Ну, вот мы научились на это реагировать. И главное, спокойно и адекватно рассказывать родителям, что это нормально, это жизнь, это дети. И главное, ну, давать, как бы правильно реагировать и отражать эмоции, и говорить, направлять детей. Да, это так, сейчас там, это интересно, там, ну вот, это интимная зона, здесь вот не все наружу, и не все стоит, рассказывать. Хорошо помню, абсолютно потрясшая меня ситуация, в какой-то момент я была у тебя в центре, мы куда-то вместе собирались, и я наблюдала конфликтную ситуацию, разрешаемую тобой с родителем. Папа в ярости, с воплями: «Боже мой, я столько плачу, у меня ребенок упал, как вы могли?» Я в совершеннейшем недоумении и возмущении, потому что, с моей точки зрения, падающий ребенок – это норма, и ты в олимпийском спокойствии, выслушивающая папу, разбирающаяся с этой ситуацией, обещающая наказать виновных в падении ребенка и так далее. Меня вот на тот момент это потрясло. Я поняла, что у тебя есть какие-то особые секреты, которые ты все-таки не хочешь выдать нашим слушателям и мне, собственно. Не знаю, Светлана, что на этот сказать тебе. Секретов не держу, готова делиться и приглашаю к себе и коллег, и сама с удовольствием хожу по другим и садам, и центрам. Поэтому я открытая, и для меня принцип такой, что чем больше я даю и отдаю, и открываю, тем больше я получаю информации из нее, которая будет полезна. Я считаю, что закрываться глупо и держать что-то в тайне тоже. Поэтому... По поводу родителей и каких-то ситуаций конфликтных, ну да, мы работаем все, и мои управляющие, и мои воспитатели. Я управление конфликтом, уравнение конфликтов. Я сама проходила несколько курсов этих тренингов, и базовых, основных, и регулярных. И хочу сказать, что помимо 3 моих высших образований, на основе которых я работаю вот эти годы, я до сих пор еще нахожусь постоянно в стадии, опять же, вот такого тонуса, роста и обучения. Я всегда учусь. Я понимаю, что мне то-то-то-то-то информации не хватает, то-то-то-то конфиденции недостаточно. Я учусь и делаю это с удовольствием. Мы пришли заранее несколько к последнему, собственно, вопросу, но мы, видимо, вернемся к предыдущим потом. Вот твои личные качества, которые тебе позволяют растить умку в таком темпе, Как ты считаешь, ты выделяешь их как-то для себя? Мои собственные качества? Твои собственные личные качества. Я так понимаю, что вот потребность в учении непрерывная. У нас есть ценности организации, которые, наверное, теперь я уже могу сказать, что, ну, или изначально это были мои ценности, а потом они стали ценностями организации, либо я срослась с ценностями организации. Ну, в общем, я их назову. Они как-то как партии-близнецы. Партии Ленин-близнецы-братья, так Умка и я там примерно... Умка Андреевич. Умка Андреевич, как ты меня называешь. Ага. Или там Таня Умка. Есть ценности. Для меня важно находиться как раз в стадии роста и развития. И ни один год у меня не повторяется в организации с точностью вот до копии, что было тогда. То есть какие-то традиционные вещи мы оставляем, но мы всегда их наполняем новыми какими-то интересными фишками, идеями, содержанием. То есть для меня важно обновление и вот все время идти и двигаться вперед. И я расту и развиваюсь во всех направлениях. Ну, мне очень интересно. Для меня, наверное, ключевое, что во мне много энергии и большой интерес к жизни. То есть мне много что интересно, и я этим занимаюсь. Ну, там, помимо работы еще. Вот, ну и в работе в том числе. Второе – это любовь. Любовь к своему делу, любовь к людям, любовь к детям, любовь вообще к тому, что происходит. И я очень сентиментальная, я очень люблю то, что происходит. Мне нравится, когда мои идеи, безумные идеи, рождающиеся в голове, иногда я там вне графика, вне плана прибегаю и говорю: слушайте, как здорово, давайте проведем поэтическую неделю, пусть дети сами сочиняют стихи, давайте позовем тех, а потом выпустим свою книжку, а давайте. И все такие: а, давайте. И вот спустя там 10 дней хоба, все происходит, и дети на сцене читают стихи, и там делают иллюстрации, стихи классные, приходят там красноярские поэты, и есть продукт, и это здорово, и я рада, что вся моя команда, она меня поддерживает и позволяет вот, ну, как бы эту волну пускать дальше. То есть вот я смотрю на это все, и там скупая моя слеза катится по щеке. Мужская, ведь хотела сказать. Мужская, но я же девочка, поэтому она катится. Слеза-то мужская, по-моему. Вот. Любовь – это тот принцип, который важен, и тот принцип, который мной руководит. Если бы я это не любила, я бы, безусловно, этого не делала. Зачем? Ну, я это люблю, мне это нравится. Третий принцип – это красота. Я очень люблю, чтобы было все красиво, красиво снаружи и снутри. Для меня важна и эстетика, и для меня важна и красота внутренняя человеческая, гармония и красота в деле, чтобы вот все было красиво, слаженно, гармонично. И есть определенные вот, ну, как бы стандарты. Я прихожу и смотрю, начиная там от праздника. Так, хорошо, красиво украшено. Есть там потом отчет красивой фотографии. Там у нас есть красивые костюмы. И у нас очень красивый сюжет и очень красивая история. История такая, которая заставляет вздыхать, плакать или улыбаться, радоваться, хлопать. Ну, вот это красиво. Следующий принцип – это здоровье. Для меня очень важно, чтобы... Я раньше была трудоголиком безумным. Я и сейчас, конечно, задерживаюсь на работе, очень долго работаю. Так декларировала принципы 8-8-8, что 8 часов сна, 8 часов работы, 8 часов дома. Конечно, я нарушаю это все. В общем-то, на работе гораздо больше, чем 8 часов. Вот. Но сейчас уже нет такого безумия, как было раньше. Мы засиживались до 5 утра, было время, там работали выходные и проходные. Сейчас как-то все более-менее регламентировано, и я за то, чтобы и мои сотрудники были здоровы, и я сама была здорова, и мое эмоциональное, физическое здоровье влияет, безусловно, на детей и на клиентов. Я хочу, чтобы мои дети и клиенты, которые ходят в Умку, были здоровы. И для этого мы делаем сейчас очень много. У нас много спорта, много здоровья сберегающих и разных спортивных направлений, то есть для меня важно здоровье. Достаточно? Нет, могу продолжать. Я могу долго продолжать. Что для меня еще важно? Для меня важна команда. Я обожаю тех людей, с которыми я работаю, и это люди энергичные, творческие, инициативные, растущие. И что меня больше всего радует и вдохновляет, я помню, какие они пришли. Там, ну, допустим, 2-3 управляющих, которых там пришли сразу, либо еще учились в институте с 19 лет, и сейчас это крутые управляющие филиалов, либо сразу после института пришли и стали вот там сейчас монстрами. И я понимаю, что они выросли, ну, для них это первое место работы, для многих это первое место работы Умка, да, и они выросли в моей организации до крутых профи, которых оценивает федеральный эксперт в области образования и говорит, классные, классные спецы, суперспециалисты, и клиенты их оценивают, и я вижу это. Это меня радует. Вот с такой командой работать здорово. Я говорю про педагога в том числе. В каждой сфере, которую вот мы назвали, я назвала только, допустим, хип-хоп и театр, да, я знаю, там, раннее развитие прекрасная Белякова, великолепная, которая пришла из муниципального детского сада, робкая, скромная, с большими глазами, и стала там победителем конкурса у нас на видеоуроке. Она первая, она лучшая, и она показала самый профессиональный урок, который и преподаватели университета оценили, и там федеральный эксперт в области образования. Обязательно передам федеральному эксперту. Она была субъектом нашей беседы. И в английском языке великолепная Харламова Яна, там Учеватова Ульяна, прекрасная Мария Кругликова. Все, все, пошла реклама. Да, перечислять не буду. И в математике, и в грамоте. Все, молчу. Ну, понесло меня. Это команда. Это команда, и я о каждом человеке действительно могу говорить с любовью, долго. И я их ценю. Ну, ладно, можешь про Кристину сказать пару слов. Кристина великолепна, да. Почему меня про Кристину? Я про Катю Маланчик хотела сказать. Да я пошутила. Вот, ну. Предлагаю немножко дегтя все-таки в нашу такую эпически прекрасную беседу. Вот какие ты видишь свои ошибки в своей деятельности, вот в своей конкретно управленческой работе, которую ты, ну, допускала, видимо, исправляла и так далее. Слушай, самая большая ошибка, которую я сейчас понимаю, что, ну, опять же, на нее нельзя посмотреть однозначно, что это прям ошибка. Я не умею считать деньги. Света открыла рот. Ну, это так, Света. Ну, правда. Вот. И... Ну, просто те, кто с тобой сталкиваются, вряд ли согласятся. Ну, ты переоцениваешь себя. Нет, сейчас я понимаю, что сначала бюджет, потом дело. А у нас вот бывает так, что ах, хочу, а сколько это будет стоить, и что мы за это получим, ну, где-то потом. Ну, мы на будущее, мы на будущее, и это на будущее. И вот эту ситуацию надо срочно исправлять, потому что на сегодняшний день есть масса идей и проектов, которые я хотела бы открыть, и которые бы хотела открыть без привлечения других инвестиций, а делать самостоятельно. А на это свободных средств нет. Вот. Поэтому очень хочется следовать финансовым законам и получать прибыль, потому что это бизнес, пусть и социальный, но это бизнес. А у меня очень многое было такое. Ах, пусть будет красивенько. Ах, хочу. Вот руководствуясь какими-то эмоциональными делами, там, говорят, вот мы решили, но тут не получается что-то там, не сильно там входим в бюджет. Ну, там, ай, ладно, покупаем. Или там, да, ладно, давайте там. Ну, вот как-то так. И я понимаю, что у людей, может, у моих сыновей даже это есть, типа, мама, к тебе ходит столько детей, они так там семьи дорого платят, у тебя, наверное, миллионы, говорят мои мальчики. Нет. Света, пока нет. Пока нет. Но я вот намерена все-таки отстроить бизнес-процессы и так финансовую свою систему, чтобы мой бизнес стал не только красивым, полезным, благородным, приятным, интересным, но чтобы он стал еще и прибыльным. Вот я хочу. И сейчас я занимаюсь этим, привлекаю специалистов. Пока я поняла, что все эти свои там 13 с половиной лет я была не очень эффективна с точки зрения бизнеса именно. Вот признаюсь, это ошибка. Я потрясена практически. Почему? Ну, потому что мне казалось, что, что в отношении финансов у тебя, ну, слушайте, все. Ну, относительно, все же относительно. Относительно, допустим, муниципальных систем или там других маленьких частных садов, вероятно, да. Но относительно бизнеса, как это должно быть в бизнесе, увы и ах, как-то так. Но опять же, видишь, мы очень часто и много переезжали, открывали, вкладывали, ну, потом 3 площадки из 5 находятся на коммерческой аренде, а это очень высокие затраты. Коммерческая аренда, конечно, съедает очень много денег. То есть ты не рекомендуешь на коммерческую аренду? Ох, если бы была возможность перейти только на муниципалку или там иметь собственные площади, безусловно, это было бы очень хорошо и перспективно. Угу. Еще какие-то ошибки? Можешь предостеречь будущих ошибки? Коллег? Я очень сближаюсь с людьми и очень эмоционально, ну, как бы, не то что прилипаю, но вот иногда я личное от дела, от бизнеса могу не отличать. И эта ошибка мне очень сложно. Бывают, люди садятся мне на шею в прямом смысле этого слова. Мне очень трудно расставаться и увольнять людей, если я вижу там нарушение своих там границ или нарушение какой-то трудовой этики. И есть такие ошибки, когда я делала, ну, это было попустительство, когда я позволяла людям, допустим, делать какие-то вещи, которые я понимала, там, непотребные, там, нельзя. Ну, мне пришлось увольнять людей, и это неприятно. Ну, не знаю, насколько это ошибка. Именно потому, что они были слишком близки со мной, ну, как уже больше там, как друзья, да, то есть у нас, мы проводили время не только на работе, но там и вне работы, как-то там дружили, где-то там семьями, где-то как. Поэтому расставаться потом было значительно сложнее и труднее. А поставить на место таких людей тоже довольно сложно. Но это тоже неизбежная ситуация. Когда организация маленькая, все близко друг с другом общаются, вступают в такие близкие контакты. Вот такая ошибка еще была. Мы, в принципе, наверное, подходим к финалу нашей передачи. Мне бы хотелось услышать от тебя совет, ну, какой-то простой, актуальный для сегодняшнего дня, для людей, которые все-таки, у которых либо есть, допустим, детский центр, либо которые планируют открыть. Что ты видишь на сегодняшний день важного, что должен сделать каждый центр для того, чтобы там жить, продолжать, развиваться, расти, выживать и так далее? Одно. Господа, обратите внимание на качество образования. Улучшайте качество образования. Находите свою идентификацию и усиливайте свои сильные стороны. Почему ты не упоминаешь в этот момент федерального эксперта? Да-да-да, Мария Миркис с ее директориями нам в помощь и вам тоже. Вот, так что я очень благодарна и Светлане Тетерине, которая организовывает самые директории, и Марии, которая очень грамотно работает не только с управляющим составом, но и с воспитателями, и с педагогами. Мы получили мощный заряд и импульс, и мой коллектив прямо сейчас в драйве и в инициативу, мы в трансформации, воодушевление, да, у нас стадия трансформации, которая, я думаю, приведет нас даже не к переходу, а к скачку, к рывку, вверх, вперед, и частной школе быть. Страшно представить скачки. Ну вот, ответила на все вопросы. Ответила на все вопросы, и я хочу пожелать, собственно, вам такого максимально яркого, максимально перспективного, максимально эффективного и умковского скачка, так, чтобы в частной школе быть. Да будет так! Ура, товарищи! Ура! Спасибо, до свидания. До свидания, дорогие слушатели, спасибо за внимание, удачи вам всем. Город детства.